Кто-то упорно стучал в дверь спальни. Не отпуская щеку от мягкого тела подушки, Ванзаров открыл глаза. Стрелки на часах показывали 7:30. Стук не прекращался. На такое безобразие в 7:30 утра было способно только одно живое существо в доме. «Ну, что такое?» – недовольно откликнулся коллежский советник. «Вставайте, ваше благородство!» – ответил ворчливый женский голос. «Глафира!» «Этот диктатор и сатрап ванзаровской семьи, который прикрывается юбкой кухарки. Это наглая баба, которая позволяет себе прерывать сон лучшего сыщика столицы. Это...» Ванзаров мог бы бесконечно перечислять все отвратительные качества старой няньки его жены, которая досталась им по наследству. Ей прощалось и гнусное бурчание, и все грехи, вплоть до утаивания мелкой сдачи. Глафира была совершенно беспардонна, но бороться с ней сыщик не решался. «Глафира, что еще надо?» «Мне ничего не надо, а вас вот спрашивают», — пробурчал из-за двери противный старческий голос. «Да кто там пришел в такой час?» «Никто не пришел. По ящику просят». «Глафира, сколько раз повторять, это не ящик, а телефонный аппарат. Вы служите в приличном доме. Повторите». «Парад. Слава богу». «Так к ящику подходить будете или сказать, что будить не велели?» «О, Господи! Скажи, сейчас буду». Ванзаров заставил себя сбросить одеяло. Проснуться даже на 5 минут раньше срока было для него страшнейшим испытанием. Он отыскал под кроватью шлепанцы и, дрожа утренним ознобом, натянул байковый халат. Телефон на квартиру сыщику провели еще 2 года назад, но Ванзаров все никак не мог привыкнуть к тяжелому массивному ящику фирмы Ericsson LM и Company, висевшему на стене в гостиной, словно покрытый дорогим ореховым лаком скворечник. В глубине души Родион Георгиевич побаивался всех этих технических новинок. Он был сыном спокойного 19 века. Ванзаров шел по коридору скромной 5-комнатной квартиры, которую снимал на 500 рублей квартирных денег, добавляемых к годовому жалованию, и с удовольствием прислушивался к звукам просыпающегося дома. На кухне Глафира припиралась с дрожайшей супругой Софьей Петровной. Из детской доносился щебет проснувшихся дочек, спорящих, кто сегодня поведет на прогулку куклу Лили. Звуки и запахи родного дома подняли Ванзарову настроение. Он приставил к уху слуховой рожок телефона и строго сказал в черную воронку амбушюра: «У аппарата». «Здравствуйте, Родион Георгиевич. Разбудил?» Ванзаров пожалел, что так долго плелся к аппарату. «Что вы, Николай Александрович, я уже час как на ногах, работаю с бумагами, прошу прощения, никак не мог предполагать, что вы...» «Ничего, я привык без церемоний». «Как настроение?» — сухо поинтересовался телефонирующий. «Спасибо, бодрое. Чем могу служить?» «Да Господь с вами, Родион Георгиевич. Чем вы мне можете служить, если только по-приятельски?» Остатки дремоты у сыщика улетучились. На том конце телефонного провода был никто иной, как заведующий особым отделом полиции статский советник Макаров. Ванзаров приготовился к любой неожиданности. «Слушаю внимательно, Николай Александрович». «Сами понимаете, время неспокойное. Вчера Путиловский забастовал. Кругом волнения, прокламации всякие. На днях наши армейские куропаткины героически сдали Порт-Артур. Эдакие молодцы. А у меня людей не хватает. За всем не уследишь, вот и приходится вас беспокоить». В гостиную заглянула Софья Петровна и показала знаками, что завтрак уже на столе. Ванзаров изобразил на лице крайнюю занятость и послал супруге горячий воздушный поцелуй. «По таким обстоятельствам», — продолжил голос в трубке, — «у нас на днях пропал лучший сотрудник». «Как это пропал?» Ванзаров позволил себе явно ненужный вопрос. «Должен был прибыть на новогодний банкет в Даноне, не прибыл, а на службе не появился, дома нет». «Вы хотите, чтобы мы занялись розыском?» «Нет, не хочу. Мы его нашли». «Простите, тогда я не понимаю». «Нашли убитым». «Наш сотрудник просто так пропасть не может, по чину не положено, так что стали думать, где он может быть». Ну, любовниц сразу отмели, это несерьезно. Вспомнили про квартиры для служебных встреч. Подняли адреса по оплатным ведомостям. В одну заходим, а он лежит, бедный, на полу. Так вы хотите, чтобы мы разыскали убийцу? Вот это совершенно необходимо. Надо как минимум осмотреть тело, и, начал Ванзаров, ничего этого не надо. Я сразу вам могу сказать, что убийца – женщина. Женщина? Почему? Ну, во-первых, мой сотрудник убит вязальными спицами, а во-вторых, она при бегстве обронила носовой платочек. Но если вы знаете, что это женщина, вы, вероятно, знаете, кто она, – осторожно спросил Ванзаров. И кто она, и где учится, и где проживает. Так что же, а то, что ее нигде нет, испарилась? «Извините, Николай Александрович, но если вы с вашими возможностями не нашли ее, то как же мы, Родион Георгиевич? Я не имею права посвящать вас в детали, но поверьте, то, что случилось, совершенно не укладывается ни в какие рамки. Погибший сотрудник – один из лучших наших специалистов, и если такое произошло, это далеко не случайность. Я вижу в этом большую угрозу. Я сделаю все, что могу. Думаю, сможете». Ведь эта беглянка имела близкое отношение к профессору Серебрякову. «Что? Ну откуда вы...» «Хотя что я спрашиваю?» — разволновался Ванзаров. «Когда вы ее разыщете, немедля доставьте задержанную к себе на офицерскую. При этом никаких вопросов не задавать, а сразу телефонировать мне. Ясно?» «Да», — твердо ответил Ванзаров. «Далее. До приезда моих сотрудников... принять все меры для особой охраны задержанной, не подпускать к ней никого. Вы лично будете отвечать за ее сохранность. Соблюдайте полную конспиративность». «Разрешите один вопрос?» — спросил Ванзаров. «Да Господь с вами, Родион Георгиевич, сколько хотите. А как я узнаю, вы получите все необходимые данные в ближайшее время?» — перебил его Макаров. Аппарат без дальнейших церемоний отсоединился. Ванзаров повесил слуховую трубку на крючок и, совершенно позабыв про завтрак, опустился в кресло.